Глава 31. Леон Симанский жил на первом этаже разноуровневого двухквартирного дома в Квинси. Минут 20 Роган и Элли наблюдали за зданием. «Честное слово», — признался Элли, — «каждый раз, когда я попадаю в Асторию, район Квинса, мне на ум приходит Арчи Банкер, герой культового американского комедийного сериала». Арти жил в Квинси. Мой отец обожал этот сериал. По вечерам смотрел повторы, хотя видел их раз по пять. Ему и в голову никогда не приходило, что его дочь будет устраивать засаду в тех местах, где снимался фильм. У нас дома любили Джефферсонов. Комедийный сериал, шедший по CBS в 1975-85 годах. Самый длинный в истории американского телевидения сериал, в актерском составе которого доминировали афроамериканцы. Я как-то раз подумал, когда ты упомянула Арчи Банкера, что наверняка господин Джефферсон был бы рад унести ноги из трущоб Арчи Банкера. Мы двигаемся вверх, переезжаем в Сайт. Я никогда не знал слов этих песен. Кажется, одна из них, которую пели Арчи и Эдит, начиналась так: «Свари трусливую сороконожку». В обычной ситуации Элли не стала бы утомлять другого человека своим ужасным пением, но решила, что для глупых песенок из сериалов можно сделать исключение. А в песне из «Джефферсонов», как мне казалось, была такая строчка: «В жалкую квартирку на небесах». «Сейчас ты можешь считать расизмом». «А в бридже?» «В песне из «Джефферсонов» был бридж?» «У меня брат музыкант. По-моему, там было что-то вроде: «Запри пирог лимонный в кухне, пчелы не жужжат на гриле». Да, это чертовски грустно. «А что ты хочешь? Мне 5 лет было». «О, смотри-ка!» — Элли постучала по торпеде. «Что происходит?» Дверь орехового дерева с небольшим витражом открылась. Однако за наружной сеткой невозможно было разглядеть, что происходит внутри дома. Через несколько секунд сетчатая дверь тоже открылась, и вышла женщина с длинными русыми волосами. Одета она была в ярко-оранжевое пальто до бедер. Придерживая дверь, она продолжала говорить с кем-то внутри дома, но в конце концов отпустила ее и повернула, чтобы уйти. Дверь у нее за спиной закрылась. Их реакция была одинаковой. «Она довольно молоденькая, верно?» — заметил Роган. «Хоть ты и говорил, что не можешь определить возраст человека другой расы, тут ты прав, совсем молоденькая, думаю, 20 с небольшим, а то и меньше». «И действительно беременна?» «Из-за пальто трудно сказать, однако мне тоже так показалось. Может, остановить ее?» «Нет законных оснований. Она не взволнована, не расстроена, не попала в беду, а мы рискуем, что она закатит скандал и спугнет Симанский». Женщина прошла по улице, свернула за угол и поднялась по ступенькам к надземной станции метро. «Пойдем поговорим с тем, кто остался внутри?» — спросила Элли. «Вперед!» Дверь открыл мужчина в клетчатом фланелевом халате. Спустя 13 секунд после того, как Элли постучала. Это довольно долго. Напарники успели переглянуться и положить руки на табельное оружие, однако достать его не успели. Элли узнала Леона Симанский по фотографии из его досье, хотя на том снимке он был едва ли старшей девушки, так что покинувший ее дом. Мужчина, стоявший сейчас перед ними, был худее, с редкими поседевшими волосами и бакенбардами. На его лице явно обозначились морщины, а кожа начала обвисать, но у него был все тот же широкий нос и глубоко посаженные глаза, как 20 лет назад, когда он был арестован за сексуальные преступления. «Леон Симанский?» — осведомилась она. «Совершенно верно. Полицейское управление Нью-Йорка. Надо поговорить, если вы не против». «О чем это?» «Тут холодно, сэр. Можно войдем?» Симанский открыл сетчатую дверь и отступил, пропуская их. Гостиная была маленькой, с красным кирпичным камином и потертой мебелью. На каминной полке, Элли заметила, 2 небольшие рамки с фотографиями, но с такого расстояния не смогла разобрать, кто на снимках. «Вы работаете в клубе «Пульс»?» Симанский кивнул, спросил. «Там еще что-то стряслось?» «Нет, сэр. Мы расследуем убийство девушки, которая уже была у вас в клубе. Это Челси Харт». Он снова кивнул. «По-видимому, вы что-то говорили об этом?» — сказал Роган. «Конечно. Один из завсегдатаев убивает клиентку. Об этом болтают все. Но только вы, похоже, знаете об этом больше, чем положено техническому работнику. Ничего я не знаю, только то, что другие говорят. Проблема в том, — пояснила Элли, — что один из этих других сказал, что вы можете сообщить нам кое-что неизвестное широкой публике. Потому нужно проверить это заявление». «Заявление против меня, но я ничего не знаю», — Симанский упорно разглядывал ветхий ковер у себя под ногами. «Вы рассказали одному из сослуживцев, что убийца Челси Харт оставил у себя какой-то сувенир? Типа обычной нью-йоркской безделушки?» «Нет, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Сувенир. Говорили вы кому-нибудь на работе, что тот, кто убил Челси Харт, забрал у нее что-то? Потому что именно так мы и поняли ваши слова. Забрал у нее кое-что, так что он у нее забрал?» Симанский нервно рассмеялся и почесал лысеющую голову. «Это что, загадка какая-то? Я не понимаю, о чем вы. Это нетрудно. Начнем вот с чего. Вы что-нибудь в этом роде кому-нибудь говорили?» Роган взглянул на Элли, словно говоря, «Я тебя предупреждал». Он считал Родригеса лжецом и предвкушал победу в споре. «Нет. Да я вообще об этом деле не говорил. Может, еще кто-то, а я слушал». «Значит, если кто-то пришел к нам, утверждая, что слышал от вас эти слова, вы сказали бы, что это ложь?» «Да». Его взгляд снова уперся в пол. «Или, не знаю, может, ослышались». «А если я скажу, что у меня есть запись этих слов?» — спросила Элли. Она вытащила из сумки цифровой диктофон, которым пользовалась для записи свидетельских показаний. «Знаете, во многих навороченных устройствах есть встроенный микрофон. Возможно, может, я это и сказал. Не знаю, может, я повторил слова, которые от кого-то услышал. Скажите нам, Леон, от кого вы это слышали? Мы уйдем от вас, пойдем к нему. Мы подтвердим, что он сказал вам эти слова, и займемся своими делами. Не помню. Я даже имена не всех сотрудников знаю, они все на одно лицо». «Что он забрал у нее?» — повторила Элли. «Скажите нам, что он у нее взял?» Она в упор глядела на Симанский, зная, что Роган тоже не спускает с него глаз, поскольку был, как она, полицейским. Напарники доверяли своему чутью. Считали, что реакция подозреваемого под нажимом может сообщить хорошему полицейскому. Его внутреннему чутью — это самое важное. Больше, чем все эти проклятые вещественные доказательства. А поскольку они с Роганом были из одного теста, Элли знал, что он сейчас видит то же, что и она. Нервное сглатывание, бегающие глаза — это не просто волнение, это утрата иллюзии, это осознание. Перед ним был человек, столкнувшийся с новой реальностью. Он влип, и он знал, что полицейские знают это. «Я предлагаю вот что», — сказала Элли. «Позвольте к нам быстренько осмотреть дом и убедиться, что тут нет ничего принадлежавшего Челси Харт. Тогда, я думаю, мы успокоимся, сможем вернуться в прокуратуру и отчитать, что выполнили все их требования. Как вам такое предложение?» «Если вы обыщете мой дом, просто оглядимся». «Оглядимся» звучит не так страшно, как обыщем. Вы же не возражаете, верно?» «Нет-нет, полиции я возражать не стану». «Хорошо. Можно просить вас побыть здесь, пока мы этим займемся?» «Мы можем вам доверять, ведь вы не сбежите?» Элли улыбнулась. Уж больно нелепой была эта мысль. «Нет, я никуда не убегу». «Вы здесь один?» «Да, я живу один. Моя жена умерла много лет назад». «А что за женщина? То, что вышла отсюда, разве не живет?» Впервые с момента прихода в этот дом Элли увидела, как по лицу Симански пробежала тень. «Нет, я живу один». «Так кто это был?» — спросил Роган. «Девушка, которая отсюда вышла». «Никто. Вы сказали, что осмотритесь и уйдете». «Именно это мы и собираемся сделать», — подтвердила Элли. «Лучше на время оставить эту тему, пока Симанский не передумал. Посидите здесь минутку спокойно». Дом был маленьким. Гостиная, две спальни, две ванных и кухня, чистый, ничем не загроможденный. Начались меньше из двух спален. Меблировка здесь была еще скуднее, очевидно, этой комнаты не пользовались. Вся обстановка состояла из ночного столика, комода с зеркалом и двуспальной кровати с младенчески розовыми простынями, даже розовым чуть темнее одеялом. Элли выдвинула ящик ночного столика. пусто, не считая двух круглых резинок и старой гигиенической помады. С комодом та же история. Элли открыла встроенный шкаф. Пустые вешалки и несколько предметов женского гардероба. «Вещи его жены?» — спросил Рогер. «Смотря что он имел в виду, говоря, что она давно умерла. Вещи, кажется, вполне новыми». «Верно, ты ведь следишь за модой». «Не ехидничай», — возмутился Элли. Они прошли в главную спальню, из которой можно было попасть в отдельную ванную. Элли открыла шкафчики. Мощные психотропные вещества стали бы зацепкой, но вместо них она увидела бритву, крем для бритья, дезодорант, аспирин, сироп от кашля и прочие обычные пустяки. Единственными лекарствами были баночки с витамином С и два рецептурных препарата, о которых она никогда не слышала. Элли быстро записала название в блокнот, и тут Роган окликнул ее из спальни. «Пойди-ка сюда». Элли потребовалось лишь мгновение, чтобы опознать предмет, свисавший с карандаша, который протягивал ей Роган, сережка с красными бусинами. Хлопнула входная дверь. «Черт возьми!» Сбежал. И впервые с того момента, когда она обнаружила Челси Харт, Элли тоже вышла на пробежку.